Глава 15. Энергия желания. Тильда с тоской смотрела в окно, мечтая немедленно удрать из аудитории и во весь дух мчаться выручать Виолу. Ведь неожиданно появился реальный шанс спасти сестру. Но приходилось старательно сохранять спокойный вид, чтобы не привлекать любопытных взглядов. И притворяться, будто лекции вызывают у нее такой же интерес, как у всех остальных слушателей. Вальга и Якур сидели за соседним столом вместе с двумя другими студентами. Длинные столы были рассчитаны на 4 человек. Тильду отделял от них узкий проход между рядами и 2 студентки, сидевшие с краю, поэтому переговариваться с друзьями возможности не было. Хотя ее так и распирало от желания обсудить случившееся. Настоящий отец Виолы, примерно час назад возникший перед ними прямо из воздуха, в буквальном смысле слова, выдал Тильде, Вальге и Якуру массу шокирующей информации, переварить которую теперь мешал голос лектора, то и дело вторгающийся в сознание Тильды, вопреки ее усилиям мысленно отгородиться от внешнего мира. «Мрамор в рускеальских карьерах начали добывать еще в 17 веке. Из-за взрывов горная порода осыпалась, образовав огромный провал. Появление странных существ, исчезновение рабочих — данные тщательно засекретили. Большую часть карьеров затопили, добыча мрамора в Рускеале была остановлена в 1990-х. Оставшиеся в зоне доступа переходы в потусторонний мир находятся под контролем общества люцифлюсов. Несут свой долг по защите всего живого от воздействия темных сил». Его перебил другой голос, вырвавшийся из воспоминаний. «Основательница общества Этерноктов, Бажена Блаватская, задумала устроить всемирную катастрофу, и для этого ей понадобился дар моей дочери, поэтому она похитила ее вместе со своим подельником Марком Костиным». Отец Виолы Рубин Мякинин возник перед мысленным взором Тильды и все-таки потеснил своими словами речь лектора, отодвинув нудный монолог на задний план. Тильда вспомнила, как Рубин обрел зримый облик. Для этого ему пришлось слезть с невидимого существа, вонявшего мертвечиной. Этот рыжеволосый мужчина мгновенно завоевал ее доверие из-за поразительного сходства с Виолой. Круглое лицо, вздернутый нос, полные губы и россыпь веснушек явно указывали на родство между ними. Оказалось, многие годы Рубин считал Виолу и свою жену погибшими и лишь недавно узнал, что их похитили по приказу Блаватской. Считавший, что Этерноктам незачем заводить семьи и отравлять свои сердца любовью к близким. Да, Рубин признался, что он Этернокт, но собирался разорвать все связи с этим обществом, как только спасет свою дочь. Он был очень рад тому, что смог разыскать друзей Виолы, просил их помочь ему проникнуть в подземелье к переходам в потусторонний мир, и очень огорчился, услышав, что никто из них не знает, как это сделать. Зато Вальга сразу сообразил, что с помощью эффекта невидимки будет довольно легко раздобыть ключи от обручей его и Тильды. А тогда и переходы могут не понадобиться, потому что перейти барьер можно будет в любом месте, используя магические способности, которые вернутся к своим обладателям, как только те избавятся от сдерживающих устройств. Вначале Вальга принялся объяснять Рубину, где находится медчасть, но тот решительно ничего не понимал и предложил отправиться на дело вместе, сообщив, что кто угодно может стать невидимым, если сядет верхом на его драугра. Тильда пожалела, что из-за отсутствия интернета нельзя было загуглить новое слово, и хотя Рубин подробно описал это существо, но ей хотелось узнать, как оно выглядит, хотя бы по картинкам. Уж очень любопытно было взглянуть на ожившего мертвеца, а попросить Пунки, так звали смердящего спутника Рубина, стать видимым, было слишком рискованно. Ведь подобное чудовище не осталось бы незамеченным для посторонних глаз, даже если показалось бы всего на долю секунды. По словам Рубина, драугры были воинами и обладали несколькими магическими способностями. Например, их тело имело свойство разбухать до огромных размеров или могло становиться невидимым вместе со всем, что на нем находилось, будь то одежда, доспехи или другой человек, усевшийся драугру на шею или на спину. Драугры быстро бегали и любили покушать, но питались, как и вся нечисть подобного рода, преимущественно трупами. Поэтому и запах от них исходил соответствующий, а сами драугры, в отличие от зомби и прочих живых мертвецов, почти не разлагались. Как бы ни хотелось всем немедленно приступить к операции по спасению Виолы, а пришлось согласиться с доводами Якура. Он считал, что отсутствие Тильды и Вальги на занятиях второй день подряд может вызвать подозрение у преподавателей. И если поиски прогульщиков начнутся раньше, чем вся компания уйдет за барьер, то дело будет загублено на корню. Теперь Рубин и Пунки, незримые для окружающих, таились где-то в укромном месте, пока Тильда, Вальга и Якур сидели в аудитории, изнывая в ожидании конца занятий, которые, казалось, будут тянуться вечно. Слова лектора, преподавателя истории, влетали в одно ухо и вылетали в другое, пока Тильда прокручивала в голове последние события. Потом началась новая лекция, за ней еще одна и еще, но она не в силах была осмыслить хоть что-то. Единственный предмет, который захватил ее внимание, назывался «Анатомия ментального тела». И то потому, что начался с любопытного эксперимента. Преподаватель с короткой фамилией Лен, молодой мужчина с одухотворенным взглядом, бледным лицом и длинными светлыми волосами, собранными в пучок на затылке, вызвал к доске одну из студенток. Тильда узнала в ней свою соседку по комнате, рыжеволосую Фиму. Та, явно смущаясь, вышла и встала лицом к однокурсникам. Но Лен попросил ее повернуться к доске, которая при более внимательном рассмотрении оказалась экраном, разделенным на два сектора. Лен взял со стола пульт, понажимал кнопки, и правая часть экрана засветилась, на ней появилась эмблема — пара раскинутых огненных крыльев, а между ними голубой круг с золотистой надписью, такой же, как над входом главного корпуса. «Виват Вивенс Люкс». Экран моргнул, надпись исчезла, а потом там, как в зеркале, отразилась Фима, причем окружающее пространство не отразилось вместе с ней, его заменял голубой фон. Дождавшись, когда в аудитории улягутся изумленные возгласы и перешептывания, Лен произнес: «Итак, Серафима, сейчас я попрошу вас выполнить парочку заданий, не волнуйтесь, ничего сложного. Для начала попробуйте нам что-нибудь соврать». «Соврать? Что соврать?» Фима обернулась, удивленно вскинув брови. «Нет-нет, смотрите на экран, пожалуйста», — настойчиво попросил Лен. «Сосредоточьтесь и сообщите нам любую заведомо ложную информацию». Девушка уставилась на свое отражение и пожала плечами. «Но я не умею, ведь я в жизни никого не обманывала». Ее лицо на экране искривилось, превратившись в безобразную гримасу. Нос, глаза и рот расплылись и смешались между собой, а голубой фон вокруг тела сделался грязно-фиолетовым. Но через мгновение все вернулось, как было. Фима испуганно ахнула, среди студентов послышались смешки. «Как вы, наверное, уже поняли, помехи появились из-за того, что Серафима попыталась выдать желаемое за действительное», — пояснил Лен, обращаясь к студентам, и снова защелкал кнопками на пульте. «Вот вам наглядный пример тех изменений, которые происходят в вашем ментальном теле в тот момент, когда мы пытаемся искажать свое восприятие реальности. А теперь взгляните в левый сектор экрана». Там возникло изображение зеленой лужайки с пышной цветочной клумбой в центре. Какой-то человек двигался от края лужайки к клумбе и прошелся прямо по цветам. Послышался хруст стеблей, ломавшихся под тяжелыми сапогами. Вокруг отражения Фимы в соседнем секторе экрана вспыхнула красная аура. «Итак, сейчас вы испытываете возмущение», — прокомментировал Лен. «Но попробуйте представить, что вам это безразлично». Красный цвет ауры сгустился до черного. Чернота щупальцами поползла на лицо и тело студентки, искривляя силуэт. «Вот, вы делаете над собой усилие и тем самым наносите себе ущерб». Фима испуганно побледнела. Лен объяснил: «Один раз это не страшно, но если проделывать подобное годами... Представляете, да, во что превратится ваше ментальное тело? Теперь давайте попробуем еще раз. Вы уже знаете, что человек растопчет цветы на клумбе. Представьте, будто находитесь рядом с ним и можете помешать ему сделать это». Левый сектор экрана моргнул, клумба на лужайке вновь выглядела нетронутой. Человек в сапогах размашисто прошагал прямо к ней и уже занес ногу над растениями, но вдруг замер на мгновение, а затем, отступив назад, направился в другую сторону. Отражение Фимы излучало сияние, От черноты не осталось и следа. «Что вы сделали, Серафима?» — спросил Лен, довольно улыбаясь. «Вообразили, что встали у него на пути?» «Нет, просто пожелала, чтобы он прошел мимо». «Вот видите, и это принесло результат. Желание — это энергия, которую мы излучаем в пространство. Когда ее поток достаточно мощный, мы начинаем взаимодействовать с внешним миром и влиять на людей, животных, растения, даже на природные явления. В жизни, конечно, не все так просто. Захотел и получилось. Но такие способности есть у всех. Однако у большинства они не только не развиты, но и безвозвратно загублены множественными искажениями, происходившими с их ментальным телом на протяжении жизни». Лен позволил раскрасневшейся от волнения Фиме вернуться на свое место, выключил экраны и продолжил говорить. «Умение отличать хорошее от плохого, красивое от ужасного, правильное от неправильного — эти качества, как, например, слух или зрение, даются человеку при рождении. Но чем чаще люди обманывают себя или других, тем слабее эти качества становятся, теряют остроту и могут даже вовсе исчезнуть». Тильда вновь погрузилась в размышления, но вскоре прозвенел долгожданный звонок, последний на этот раз. Устремившись к выходу за Вальгой и Якуром, она ловила последние отголоски приятной мелодии, думая о том, что, возможно, никогда больше ее не услышит. Выбрав свободное место в парке перед главным корпусом, трое заговорщиков расположились на скамейке рядом с аккуратно, будто по линейке, постриженными кустами, и приготовились поджидать Рубина и Пунки. Но те объявились почти сразу же. Видимо, бродили неподалеку от входа и заметили их еще на крыльце. «Мы здесь!» — послышался в пустоте перед ними голос Рубина. «Когда двинем за ключами?» «Прямо сейчас». Вальга встал со скамейки и начал ощупывать руками воздух, чтобы оседлать невидимого Драугра. Но в этот момент чей-то зычный голос накрыл их громовым раскатом. «Добрый вечер, первокурсники! Как учеба? Осваиваетесь?» На дорожке в десятки метров от них остановился скала. Наверное, он принял на свой счет то, что все трое подскочили и вытянулись по струнке, потому что добавился снисходительной усмешкой. «Команды смирно не было. Отставить!» Шутки рассмеялась только Тильда, и вышло у нее это как-то визгливо, а Якур и Вальга продолжали стоять так, будто проглотили каждой по лыжной палке, испуганно вытаращившись на декана. «У нас все в порядке». Якур отмер первым. «Да, в полном», — поддержал его Вальга. «Как вам диагностические устройства не мешают?» — спросил Скала, показывая на окольцованные головы студентов. «Абсолютно не мешают», — Тильда отрицательно помотала головой для убедительности. «Завтра перед уроками зайдите в медчасть, пусть там ваше общее состояние проверят», — сказал Скала и сильно потянул носом, так что его ноздри превратились в узкие щелочки. «Нет!» Внутренне вскрикнула Тильда, решив, что декан почуял витавший вокруг запах разложения и догадался о близком присутствии нечисти, а значит, вот-вот поднимет тревогу. Возможно, так бы и случилось, но, к счастью, его окликнул кто-то из группы служащих, остановившись поодаль. Скала извинился и отошел. В течение нескольких минут он общался с работниками, при этом в разговоре часто упоминалось имя Зарубина. А потом вся группа направилась в сторону главного корпуса. Скала, по всей видимости, позабыл и о студентах, которым явно собирался сказать что-то еще, и о неприятном запахе. Из пустоты рядом с Тильдой донесся шумный вздох облегчения, и голос Драугра, звучавший как голоса демонов в мистических фильмах, как будто несколько человек говорят в трубу одно и то же, но в разнобой, произнес. «Кажется, пронесло, хозяин». «Тише ты!» — шикнул на него Рубин. «Погоди, пусть дальше уйдут». Из учебного корпуса выбежала какая-то женщина, явно не относящаяся к числу студенток. Присмотревшись, Тильда узнала в ней чопорную даму, методиста из приемной, Веру Антоновну. Только вид у той был совсем не такой чопорный, как в прошлый раз. Ее высокая прическа съехала на бок, на блузке не хватало пуговиц, а на бронзовых колготках под коленями белели рваные дыры. Будто Вера Антоновна споткнулась на бегу и проехалась на коленях по коридору несколько метров. В руках она сжимала какой-то листок с печатным текстом и размахивала им над головой, пытаясь привлечь чье-то внимание, скорее всего, Скалы, выделявшегося в группе людей обилием золотых деталей на костюме. Декан вместе со служащими как раз направлялся к зданию института и ускорил шаг при виде методистки. «Леонид Алексеевич!» Ее крик вышел таким надрывным, словно она собиралась молить о спасении. «В Гирвасе тектонический сдвиг. Вот, только что пришло по внешней почте». Она энергично потрясла листком. «На поверхности палеовулкана образовался разлом. Но это невозможно, вулкан же древний, не действующий». «Когда это случилось?» Скала изменился в лице и, взяв листок из рук Веры Антоновны, уткнулся в текст. «А еще за 2 дня до этого в окрестностях Гирваса видели живого мертвеца, поедавшего покойник на кладбище. Известно ведь, что Этернокты держат при себе подобных существ, используя для своих темных делишек. Это точно дело рук Этерноктов, они что-то затевают там, и одним разломом вряд ли обойдется!» Продолжала кричать она, хотя уже стояла рядом с деканом. «Звездову сообщили?» — спросил Скала, не отрываясь от чтения. «Да, он в курсе и уже прибыл на место происшествия вместе с оперативной группой». «Прибыл на место?» Скала удивленно поднял взгляд на методистку. «Странно, это не в его компетенции. Он собирался вернуться к себе наверх, за барьер, говорил, что покинул пост лишь на 2 дня, только ради сына. Неужели там стряслось что-то серьезное?» Он задумчиво потер свободной рукой седой висок. «Есть свежие данные о сейсмической активности в этом регионе?» «Нет никакой активности, то-то и удивительно. Откуда же тогда было взяться разлому?» «Да...» Скала кивнул и вновь уткнулся в лист бумаги. «Здесь говорится, что его длина около 200 метров, глубина пока неизвестна. А очертания похожи на человеческий силуэт. Загадка». «Загадка? Еще какая загадка?» Вера Антоновна отчаянно закивала, хотя Скала на нее не смотрел. Его взгляд продолжал скользить по строчкам. «Вы еще снимок не видели. Думаю, вам стоит взглянуть на него. Разлом засняли с дрона, с большой высоты. Он выглядит так, будто огромный человек провалился в бездну, проломив с собой земную кору. Причем края разлома ровные, словно фигурку в тесте вырезали. Представляете?» «Хм, убийство Зарубина, похищение студентки, незаконное пересечение барьера. А теперь еще и фигурка в тесте. Что же они такое затевают?» Бормоча себе под нос, Скала направился к крыльцу института. Вера Антоновна засеменила следом, то и дело подворачивая ноги на высоких каблуках и явно прихрамывая. Служащие потоптались немного и неуверенно потянулись за ними. Тильде удалось поймать каждое слово из разговора декана и методистки, и теперь она стояла, оцепенев в ожидании, пока немного улягутся мысли, вихрем проносившиеся в ее голове. «Гирвас, каменный великан, Виола, Блаватская, огненное пекло». «Думаю, операцию по добыванию ключей лучше пока отложить», — раздался над ухом голос Якура. «У меня такое чувство, будто мы уже опоздали», — ответила Тильда. Вальга промолчал, но по глазам было видно, что и молчание, и бездействие его неимоверно тяготят. «Ох, сколько же можно откладывать», — ворчливо прошептал поблизости невидимый Рубин, и ему вторил приглушенный голос Драугра. «Давай рискнем, хозяин, обещаю, мы прорвемся!» «В коридорах полно служащих», — резонно заметил Якур. «Столкнетесь с кем-то и выдадите себя. А второй попытки не будет. Предлагаю подождать до ночи». «Сомневаюсь, что это хорошая идея», — возразила Тильда. «Ночью так же светло, как и днем, никакого преимущества нет. Зато наверняка здание университета будет закрыто, как и все кабинеты, включая медчасть. Что же нам, двери ломать? А вдруг там сигнализация? Или вообще все заблокируется, как было с дверью общежития во время тревоги?» Когда даже замок на двери не открывался. «А что, если попробовать перепилить чем-то ваши обручи?» Якур задумчиво скользнул взглядом по золотым полоскам на головах Тильды и Вальги, и сам же ответил. «Пожалуй, не выйдет, слишком плотно прилегают». «Давайте сделаем так», — заговорил, наконец, Вальга. «Тильда, ты пойдешь в медчасть и пожалуешься врачу на головную боль, это будет отвлекающий маневр. Заодно попытаешься выяснить, где хранятся ключи. Я верхом на Драугре пройду в двери следом за тобой, поэтому тебе заранее надо будет с ног до головы облиться парфюмом, чтобы как-то замаскировать зловоние Драугра». Раздался обиженный голос Пунки. «Да, я вонючий, но, может быть, это мой единственный недостаток». «Прости, дружище», — Вальга добродушно рассмеялся. «Мы знаем, что у тебя масса достоинств. Без твоей помощи нам не справиться». «Хорошо, пусть будет так, как предлагает Вальга». Якур нехотя согласился. «Но что потом?» Заполучив ключи, мы должны будем действовать быстро, ведь их пропажу могут вскоре заметить. Так что времени на разговоры у нас не будет, нам нужно обсудить весь план прямо сейчас». «У меня отдельный план, и я пойду своей дорогой», — сказал Вальга, — «мне с вами нельзя». В ответ на удивленный взгляд Якура он пояснил: «Я не уверен, что способен себя контролировать. Мой дар изменился из-за пребывания в Нижнем мире, и я хочу выяснить, по какой причине это произошло. А в идеале — вернуть все, как было». «Тогда я пойду с тобой», — сказал Якур не очень уверенно. «Вместе больше шансов на успех. Решим твою проблему и отправимся за Виолой». «В таком случае вначале помогите мне переправиться за барьер», — взмолился Рубин. «Как только ведьма Лоухи получит песню заклинания, Виола станет ей не нужна, и вряд ли жестокая старуха отпустит мою девочку с миром. А ведь вы слышали, что случилось с вулканом Гирвас. Боюсь, что каменный великан уже на пути к огненному пеклу. Надо торопиться!» Вальга с упрямым выражением лица положил руку на плечо Якура. «Спасибо тебе, друг, но я обойдусь без тебя. Ты должен пойти с Тильдой и Рубином. Твои способности шамана могут пригодиться в схватке с ведьмой. А я могу быть опасен, поэтому мне с вами не по дороге. Так что как получу свой ключ, сразу исчезну. Рубин, вы принесете ключ для Тильды. Тильда, ты проведешь всех через барьер, а дальше поведете вы, Рубин». Раздав инструкции, Вальга неожиданно прикоснулся к локтю Тильды, заглянул ей в глаза и, будто решившись, притянул ее к себе. «Не зови меня, я сам найду вас в Нижнем мире, как только смогу». Тильда не успела ничего сказать, руки, удерживающие ее, разжались, и, глядя на то, как Вальга поворачивается к ней спиной и делает шаг в сторону, она поняла, что через мгновение он сядет на Драугра и исчезнет. Ей хотелось окликнуть его, ведь она не знала, увидятся ли они еще когда-нибудь. Но внезапно ее глаза защипало от слез, и пришлось, наоборот, отвернуться, чтобы он случайно их не заметил. Украдкой смахивая слезинки, Тильда услышала быстро удаляющийся хруст гравия и поняла, что Вальги уже нет рядом. Драугар уносил на себе его и Рубина к главному корпусу. «Пора и тебе за ними», — сказал Якур. «Что?» Тильда растерянно посмотрела на друга, только сейчас осознав, что он все это время стоял рядом и наблюдал за ней и Вальгой. Ей вдруг стало так стыдно, будто Якур застал их за поцелуем. «По плану тебе пора в медчасть, отвлекающий маневр же». «Ах, да». Тильда разозлилась на себя. «Как можно быть такой эгоисткой и поддаваться эмоциям, забыв обо всем на свете?» Якур смотрел на нее с тревогой, ни намека на обиду или ревность в его непроницаемо черных глазах не было. Тильда вспомнила, как злилась на него за то, что он, едва познакомившись с Виолой, переключил на сестру все свое внимание. Сейчас она чувствовала себя неловко от того, что, оказавшись в объятиях Вальги, начисто позабыла о присутствии Якура. А ведь дружила с потомственным шаманом почти 3 года. Зеленые глаза метателя молний на несколько мгновений заслонили перед ней весь мир, хотя Тильда и Вальга общались всего-то 2 дня, не считая короткой встречи на волшебном острове, случившейся в прошлом году и похожей на яркое сновидение, из тех, что запоминаются до мельчайших деталей, отчего со временем начинают казаться реальностью. Всего 2 дня пообщалась с парнем и готова идти за ним на край света. Что это? Проблема с головой? Обруч уже подействовал на мозг, и в нем начались дегенеративные изменения. «Держись уверенно, и все пройдет благополучно». Якур отвлек Тильду от самокопания, напомнив о том, что пора действовать. «Постараюсь». Тильда улыбнулась. Он взял ее под руку и пожал на прощание, словно хотел подбодрить, придать решимости. Через пару мгновений Тильда взошла на крыльцо университета, проследовала между высокими белыми колоннами к массивным дверям, открывшимся на удивление легко и бесшумно. Пересекла безлюдный холл и, следуя указателям, довольно быстро добралась до медчасти. Знакомая вонь подсказала ей, что Пунки со своими наездниками притаился где-то поблизости. Вспомнив о маскировке, Тильда достала из сумки, перекинутой через плечо, небольшую косметичку, в которой, кроме зеркальца, расчески и помады, находился и флакончик с туалетной водой. Разбрызгав на себя его содержимое, она состроила страдальческую гримасу и, приложив ладонь тыльной стороной ко лбу, вошла в приемное отделение. «Дежурный врач», — тот самый, который надевал на нее устройство, внимательно выслушал ее охи и причитания о страшных головных болях, пристально глядя на нее круглыми добрыми глазами доктора Айболита, и, казалось, серьезно разволновался от ее слов. Когда Тильда исчерпала запас красноречия, он пошел в дальний угол кабинета и достал из металлического, похожего на сейф шкафа, небольшую коробочку, которую поставил на стол рядом с Тильдой. Откинув крышку, Айболит достал крошечный золотистый ключик с биркой. Попросил свою пациентку повернуться к нему спиной и приподнять волосы. Послышался щелчок, и давление обода ослабело. Врач повертел его из стороны в сторону, не снимая с головы Тильды, а потом снова замкнул замок и заверил, что теперь устройство уж точно давить не будет. Ключ вернулся в коробочку, и Тильда с ликованием отметила, что внутри нее лежал еще один такой же ключ, скорее всего, от устройства Вальги. «Пожалуй, дам тебе витамины». Врач порылся в другом шкафу со стеклянными дверцами, за которыми виднелись горы склянок, и подал ей бутылек с розовыми капсулами. «Вот, хороший комплекс. Снимает стресс, успокаивает. По одной на ночь будет достаточно». Усевшись за стол, он отодвинул в сторону коробочку с ключами, раскрыл перед собой журнал и начал что-то писать. Тильда поблагодарила его и вышла в коридор. За спиной послышался его ворчливый голос. «Ну и аромат. Специально, что ли, чтобы парней отпугивать? Надо же, проветривать придется, а я не люблю сквозняки». Судя по звуку, в кабинете открылось окно. Значит, врач отошел от стола и сейчас стоит спиной к нему. Тильда надеялась, что Вальга успеет воспользоваться этим моментом. Она немного постояла у двери, но друг так и не дал о себе знать. Оставаться в коридоре дальше означало привлечь к себе внимание кого-то из служащих или преподавателей, которые то и дело появлялись поблизости, входили и выходили из кабинетов или шли мимо по своим делам. Тильде не хотелось, чтобы кто-то остановился и начал приставать к ней с вопросами. Поэтому она поспешила к выходу из здания. Шумное дыхание и тлетворный запах настигли ее на крыльце. Она обернулась, но никого не увидела. К ее ногам со звоном упал знакомый золотистый ключик и, отскочив, полетел дальше, подпрыгивая на ступенях. Тильда бросилась ловить его, хлопая по земле ладонью, и уткнулась взглядом в чьи-то ноги, обутые в высокие белые сапоги, изрядно припорошенные пылью. Она вскинула голову и медленно выпрямилась. Перед ней стоял Звездов, генерал армии Люцифлюсов и отец Вальги. Он двумя пальцами держал ключ, ослепительно сверкавший на свету, лившемуся из его глаз. Сердце Тильды ушло в пятки. От ощущения неминуемого провала появилась противная дрожь в коленях. Не было никаких сомнений в том, что Звездову известно, какой ключ находится у него в руках. «Ты потеряла?» — спросил он спокойным ровным голосом. Звук застрял в горле Тильды, и она просто кивнула, готовясь к тому, что вот-вот будет схвачена могучей рукой и обвинена в краже. «Держи». Звездов подал ей ключ и начал подниматься на крыльцо, с которого она только что спустилась. На последней ступени он оглянулся и произнес изменившимся от волнения голосом. «Удачи вам, ребята». После чего гигантскими шагами устремился к дверям и через мгновение скрылся за ними.